Всем сесть на землю и сделать вот так, — сказал затворник и закрыл руками глаза. — И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся, и чтоб тихо. Сперва все-таки поднялся гомон. Но он быстро стих, все уселись на землю и сделали так, как велел затворник. — Ну что, — сказал Шестипалый, — давай прощаться с миром. — Давай, — ответил затворник, — ты первый. Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место. — Все? — спросил затворник. Шестипалый кивнул. — Теперь я, поднимаясь, — сказал затворник, задрал голову и закричал изо всех сил. — Мир! Прощай! Глава 9. — Ишь, раскудахтался, — сказал громовой голос. — Который? Этот что, квохчет, что ли? — Не, — ответил другой голос. — Рядом. Над стеной мира возникло два огромных лица. Это были боги. «Ну и дрянь», — сокрушенно заметило первое лицо. «Чего с ними делать, непонятно. Они же полудохлые все». Над миром пронеслась огромная рука в белом, заляпанном кровью и прилипшим пухом рукаве, и тронула кормушку по юку. «Семен, мать твою, ты куда смотришь? У них же кормушка сломана». «Цела была», — ответил Бас. «Я в начале месяца все проверял. Ну что, будем забивать?» «Нет, не будем. Давай включай конвейер, подгоняй другой контейнер. А здесь, чтоб завтра кормушку починил. Как они не передохли только». «Ладно. А насчет этого, у которого 6 пальцев, тебе обе лапки рубить?» «Давай обе. Я одну себе хотел». Затворник повернулся к внимательно слушающему, но почти ничего не понимающему Шестипалому. «Слушай», — прошептал он, — «кажется, они хотят». Но в этот момент огромная белая рука снова метнулась по небу и сгребла Шестипалова. Шестипалый не разобрал, что хотел сказать затворник. Ладонь обхватила его, оторвала от земли. Потом перед ним мелькнула огромная грудь, торчащая из кармана авторучкой, ворот рубахи. И, наконец, пара большущих выпуклых глаз, которые уставились на него в упор. «Ишь, крылья-то! Как у орла!» — сказал небывалых размеров рот, за которым желтели бугристые зубы. Шестипалый давно привык находиться в руках у богов. Но сейчас от ладоней, которые его держали, исходила какая-то странная пугающая вибрация. Из разговора он понял только, что речь идет не то о его руках, не то о ногах, а потом откуда-то снизу долетел сумасшедший крик затворника. «Шестипалый, беги, клюй его прямо в морду!» Первый раз за все время их знакомства в голосе затворника звучало отчаяние, и Шестипалый испугался. До такой степени испугался, что все его действия приобрели сомнамбулическую безошибочность. Он изо всех сил клюнул вылупленный на него глаз и сразу стал с невероятной скоростью бить по потной морде бога руками с обеих сторон. Раздался рев такой силы, что Шестипалый воспринял его не как звук, а как давление на всю поверхность своего тела. Ладони бога разжались, а в следующий момент Шестипалый заметил, что находится под потолком, и ни на что не опираясь, висит в воздухе. Сначала он не понял, в чем дело, а потом увидел, что по инерции продолжает махать руками, и именно они удерживают его в пустоте. Отсюда было видно, что представляет собой цех номер 1. Это был огороженный с двух сторон участок конвейера, возле которого стоял длинный в красных коричневых пятнах деревянный стол, усыпанный пухом и перьями, и лежали стопки прозрачных пакетов. Мир, где остался затворник, выглядел просто большим восьмиугольным контейнером, заполненным множеством неподвижных крохотных тел. Шестипалый не видел затворника, но он был уверен, что тот видит его. «Эй!» — закричал он, кругами летая под самым потолком. «Затворник, давай сюда, маши руками как можно быстрей!» Внизу в контейнере что-то замелькало и, быстро вырастая в размерах, стало приближаться, и вот затворник оказался рядом. Он сделал несколько кругов вслед за Шестипалым, а потом закричал: «Садимся! Вон туда!» Когда Шестипалый подлетел к квадратному пятну мутного белесого света, пересеченному узким крестом, Затворник уж сидел на подоконнике. «Стена!» — сказал он, когда Шестипалый приземлился рядом. «Светящаяся стена!» Затворник был внешне спокоен. Но Шестипалый отлично знал это и видел, что тот немного не в себе от происходящего. С Шестипалым происходило то же самое. И вдруг его осенило. «Слушай!» — закричал он. «Да ведь это же и есть полет! Мы летали!»